Глава 25. Я шел по коридору. Гробовую тишину нарушало только еле слышное цоканье когтей. Очередной большой совет благополучно окончился. Йог-Сатхотх уполз в свои покои дрыхнуть. Нерлатхотеп двинул к нам на землю, проведать спящие войска. Носящий желтую маску отправился в храм ночи, раздавать новые команды жрецам и колдунам серых. Шабнигурат в главном зале устроил смотр своей гвардии, двурогим. Дагон вернулся в глубинное царство. Куда ушел Хастур и улетел Пазузу, я интересоваться не стал. Хотя с Пазузу мы немного побеседовали. Он обрадовался встрече, удивился, почему я так давно не залетал к нему в гости, а потом предложил жареное человеческое филе. На вопрос о письме он тупо заморгал, щелкнул клювом и спросил, что еще за письмо. Он да уже много лет не держал в руках ни единого письма. На душе было легко и весело. То, что Йог-Сатхотх узнал о присутствии в Ленге засланца, конечно, скверно. Но вот то, что его поиски как раз ему же и поручили, то есть мне, очень даже замечательно. Ирония судьбы. Между прочим, надо будет устроить еще парочку актов саботажа, а потом подобрать какого-нибудь демона из тех, что особенно меня раздражают, и свалить все на него. Подкину ему фальшивых улик, каких-нибудь вещичек с девяти небес, проведу расследование, прочищу ему мозги. Это последнее не слишком сложно. Берется демон, умерщвляется, затем его тело доставляется Инанне, пока душа не успела выпорхнуть. Богиня добра и света извлечет из трупа душу демона, проведет там дезинфекцию и сделает мне суррогат. Будет вполне убедительная копия. А это дело я доставлю Йог-Сатхотху. Вот, пожалуйста, ваш шпион, как на тарелочке. Живым сдаваться не пожелал гадина, пришлось брать мертвым. Мне на грудь орден за хорошую работу и полный карт-бланш. Только надо будет еще намекнуть, что по всем признакам у убитого шпиона где-то остались сообщники, чтобы было на кого сваливать в дальнейшем. Но перед этим нужно все-таки выяснить, кто тут все-таки под меня копает. Трое основных подозреваемых отсеялись. Ну, не то чтобы совсем вычеркнуты из списка, но теперь я уже как-то не уверен, что это один из них. Концы с концами не сходятся. Дагон тоже вроде бы ни при чем. После совета у нас с ним было продолжение беседы, и я так и не сумел уличить его в противоречиях. Нет, он явно тоже заинтересован узнать, что это за шантажист такой объявился. Ну а Йог-Сатхотх тем более не в курсе, или очень умело притворяется, ведя какую-то дьявольскую игру. «Ну что, патрон, полетим в Рельех?» – поинтересовался Рабан. «Навестим Ктулху?» Я поежился. С Ктулху, даже спящим, мне встречаться не хочется. Но в кармане брюк по-прежнему лежит добытый на земле 2016 порошок. Он может продлить сон великого чудовища на несколько лишних месяцев. И с этим желательно не затягивать. К тому же, где-то там, в Рельехе, сейчас находятся мои путеводные ниточки. Цюрмле и Скальнстар. С ними тоже не мешает побеседовать. «Жаль, Пазузу такой бестолковый», — проворчал я. «Насколько было бы проще, если бы он запомнил, кто дал это письмо?» «Ну так потому-то и использовали именно его, что не запомнил», — резонно напомнил Рабан. «Да ладно, патрон, ему же тоже, наверное, не сам автор письмо вручил. Может, через того же Скальнстара передал?» «Хм, а что, может быть. Тем более, что они явно знакомы». «Значит, значит, летим в Рельех?» — вторично спросил Рабан. «Разумеется, только сначала...» «Ты что, опять есть хочешь?» — настороженно предположил Рабан. «Есть я хочу всегда», — с сожалением ответил я. «И тут уж ничего не поделаешь». «Можно слегка уменьшить тебе желудок», — предложил Рабан. «Если как следует поработать, управлюсь недели за 4. Я...» «Ты идиот в моей голове», — высказал свое мнение к этой идее я. «Желудок мы уменьшать не будем. Давай лучше уберем слух». «Зачем? Если я оглохну, то не буду слышать тебя. И вообще отстань, я не голоден». «Врешь, вру. И что?» У задних ворот пасется бесхозный Йорк-Йорк. «С этого начинать надо было», — возмутился я, опускаясь на восьмереньки. Спустя час я шел по тому же коридору, только теперь бурчание в животе слегка поутихло. Самую малость. В средних руках я держал ножные кости Йорк-Йорга и постукивал ими по грудине, изображая там-там. А в верхней правой покоился клювастый череп. «Слышь, Петрович, а в этом лесу медведи водятся?» «Да какие тут нахрен медведи?» – старательно изображал кукольный театр я, щелкая этой импровизированной трещоткой. «Хорошо, всадник куда-то отошел, пока мы его коня харчили. Не мы, а ты. Ну да, хорошо, а то бы ты и его сожрал». «Неправда». «Правда, правда. Видишь, патрон, иногда даже понос может спасти жизнь. Тому парню точно спас». «Не знал, что у тощих всадников ночи бывают проблемы с желудком». «Ну, они бессмертные, конечно, но анатомически схожи с людьми». «Не во всем, конечно, но пищеварительный тракт такой же. И расстройства у него случаются такие же. Хотя демону аппетит труднее испортить, конечно. Даже не представляю, что этот парень такое сожрал». Я потянулся было направлением, но тут же перебил себя. «На кой черт мне это знать? А тощие всадники ночи вообще вписываются в систему Линнея?» Полюбопытствовал я. «Насчет Линнея, не знаю. В систему Оверби вписываются. Это еще что за зверь?» «Ею Энакхи пользуются. Там все есть. И демоны, и нежить, и духи, и кто хочешь. Тощие всадники ночи по ней принадлежат к царству животных, типу хордовых, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминоидов, роду кабалоидов. Все очень просто. Только не для меня. Подожди-ка, кабалоиды? А это разве не гоблины? В том числе родственные виды. Кабалоидам принадлежат гоблины, орки, тролли, кобальды и вот видишь, тощие всадники ночи. Только они демоническая разновидность». «Демоническое?» «Ну да, уточнение. Вампир, например, этой системе тот же человек разумный, только с уточнением, что мертвый и кровососущий». «А человек, как и у нас, человек разумный?» «Называется иначе. В системе Оверби же этих разумных полным-полно. Так что ты до превращения был человеком обыкновенным, слэш светлым». «Слэш это как?» «Это подвид, раса, европеоид». «Понятно. А теперь где у меня место в системе?» «Теперь... Не знаю, я классификацию Оверби всю знаю, но тебя там нет». «Почему?» – обиделся я. «Потому что ты Яцхен, искусственно созданный конструкт, а там только обыкновенные существа, существующие во множественном числе и способные к воспроизводству себе подобных». «Я способен. А вот сначала докажи, тогда и посмотрим», — хихикнул Рабан. «Сейчас все брошу и буду доказывать», — злобно прохрипел я, с трудом удерживаясь, чтобы не вонзить когти себе в голову. А Рабан там внутри вовсю веселился, радуясь своей безнаказанности. Хотя потом он немного смутился. Я подумал о том, что надо будет отправиться в его родной мир, украсть там другую личинку керранки и проглотить, а Рабана убить. «Патрон, ты ведь это не всерьез?» – осторожно уточнил он. «Нет», – буркнул я, – «но буду придерживать в качестве запасного варианта. Все-таки жаль, что ты не, ну, амулет какой-нибудь, например. Тогда я бы просто снял тебя с шеи и выкинул в сортир. А еще лучше расплавил к чертовой матери, а потом вылил бы в сортир». «Хе-хе, хорошо, что я не амулет, правда?» – ехидно поинтересовался Рабан. «Для тебя хорошо, конечно». Прямо сейчас в рельех я не полетел. Все-таки в Каддафе бываю не каждый день. И раз уж посетил, надо проработать полную программу. «Патрон, что ты делаешь?» – поинтересовался Рабан, скептически глядя на кучу мелькающих рук. «Да вот, смазываю, чтобы удобнее сидеть было», – ухмыльнулся я, нанеся последний слой. Я намазал ониксовый трон жиром, салом и свежей грязью. Когда Йоксатхот в следующий раз удрюпендит здесь свой хвост, ему потом придется долго отмываться. Сначала я хотел еще и использовать это кресло в качестве унитаза, но потом вспомнил, что определить происхождение мочи сможет даже самый хиленький демон. Хорошо еще, что меня страхует частичка души Лаларту. Иначе любой проведенный саботаж просто вопил бы. Это сделал Олег Бритва. Но, к счастью, Лэнг так провонял демонами, что определить, какой конкретный демон тут поработал, практически невозможно. «Мелко, патрон, мелко», — укоризненно сообщил Рабан. «Глупая, бессмысленная пакость. Только зря его разозлишь». «И то хлеб. У тебя, может, есть предложение получше?» «Да нет. Тогда сиди и не отсвечивай. Блин, опять штаны порвал. У меня на штанах сзади дырка для хвоста. Все-таки этот двухметровый хлыст со скорпионьим жалом нужно где-то держать. И на коленях тоже дырки для шипов. Но поскольку и эти шипы, и хвост довольно-таки острые, новые прорехи появляются чуть ли не ежедневно. Про обувь я вообще не говорю. Рад бы носить, только как? На мои ступни фасона нет. Хотя шабни Гурату еще хуже, у него-то копыта. Пробовали когда-нибудь надеть ботинок на копыта? На каждом шагу спадать будет. Заштопать, что ли? Неуверенно потрогал разошедшийся шов я. Только вот чем? Патрон, да на кой нам эти штаны? Набор карманов, коротко ответил я. Была бы у меня на животе сумка, как у кенгуру, вот тогда бы и желательно с молнией. Извини, патрон, чего нет, того нет. До такой степени я тебя усовершенствовать не могу. Да хрен с ним, смотри-ка. А вот это я не писал. На стене тронного зала отчетливо виднелась надпись «Йоксатхотх воняет». Но я тут ни при чем. Во-первых, точно помню, что здесь я этого не делал. Во-вторых, почерк не мой. В-третьих, оскорбление не в моем стиле, слабенькое, даже детское какое-то. В-четвертых, к надписи прилип черный козлиный волосок. «Лаларту?» Недоуменно окликнули меня сзади. «А что ты здесь делаешь?» «Да вот, рассматриваю твои художества», — ответил я, не оборачиваясь. «Как же тебе не стыдно, шабни Гурат, а еще полководец?» «Это не я. Почему ты решил, что это я?» «А это что?» Взял двумя когтями, почти что пинцет. «Волос я. Длинный, черный, жесткий, пахнет козлом. Доказательство налицо?» «Лаларту, я... И что ты собираешься с этим делать?» Злобно спросил шабни Гурат. «Еще не решил», — покалчал волос перед глазами я. «Но раз уж Йоксатхотх поручил мне расследование, придется все ему рассказать». Яростно заблеял на меня шабни Гурат. Я понял, что надо слегка сбавить обороты. Когда черный козел лесов так блеет, с ним шутить опасно. Может, не посмотреть, что я архидемон, и просто откусить голову. Он, знаете ли, та еще бешеная тварюка. Но, возможно, мы сумеем договориться. Скучающе спрятал волос в карман я. Кто знает, может быть, ты не виновен. Я виновен, угрюмо признался шабни Гурат. Но только в этом. Я не шпион. Лаларту, ты отлично это знаешь. Я последний демон в Лэнге, кто стал бы помогать небесам. Скорее уж, ты им продашься, чем я. Черный козел лесов даже не подозревает, насколько он прав. «Вот, возьми», – неохотно протянул мне увесистый мешок он. «Возьми и помалкивай». «Зубы?» – уточнил я, раскрыв мешок. «Зубы!» – кивнул шабни Гурат. «Зубы у туку. Самые лучшие». «Очень хорошо», – удовлетворенно оскалился я, обхватывая мешок левой нижней рукой. В карман не поместился. «Сделай еще одно маленькое одолжение. Раз уж ты начал про утуку». «Тебе что, мало?» — проревел полководец, грозно надвигаясь ко мне. Козлиные зубы яростно заскрежетали. «Нет-нет, вполне достаточно. Всего лишь капелька информации по дружбе. Что ты знаешь о Иотураке, Эренакхо и Жессаре?» «Что?» — тупо уставился на меня могучий демон. «Это кто такие?» «Первый Алуа, остальные Утуку, огненный и ледяной, твои солдаты». «Лаларту!» – язвительно проблеял шабни Гурат. «В Лэнге больше 18 тысяч Утуку и почти 9 тысяч Алуа. Ты думаешь, я способен запомнить каждого из них по имени? Может быть, ты тогда слышал о Скалинстаре? Эгмуме? Что, слышал?» «Нет, по имени догадался. В одном только Каддафе 300 эгмумий. А всего их в Лэнге 600, даже 650, или все-таки ровно 600. Или я посмотрел на козлиный лоб, сосредоточенно наморщившийся над решением столь сложной задачи, и понял, что это обещает затянуться надолго. Шаб-Нигур-Рад знает численность своей армии только приблизительно. Ну а в самом деле, сотни больше, сотни меньше, кого это волнует? Хотя в данном случае важна каждая единица. Все-таки это демоны, а не люди. Каждую туку по мощи примерно соответствует танку Т-34. «А может, ты тогда мне их подаришь?» – невинно спросил я. «Кого?» «Утуку и Алуа». «А, понимаю», – плотоядно ухмыльнулся Шаб-Нигур-Рад. «Людишки надоели, деликатесов захотелось. Забирай, ешь. Мне для товарища ничего не жалко». «Да не есть. Хотя ты прав. Конечно, я их съем», – торопливо поправился я. «Спасибо. Захочешь еще? У меня их много. Можешь даже не спрашивать, просто бери, кто приглянется. Между прочим, у тебя штаны порвались». «Вижу», – завертелся вокруг своей сия. «И именно на заднице». «Хорошие штаны», – внимательно посмотрел туда же Шаб-Нигур-Рад. «Где достал?» «Я бы от таких тоже не отказался». «Еще бы, модель-то специализированная для военных. Наш полководец ко всему солдатскому неровно дышит». «У меня дома еще есть, могу уступить пару». «Здорово», – обрадовался демон-козел, уже предвкушая обновку. «Это ведь с земли?» «А откуда же?» «Ну что, замазали?» «Да, надо бы замазать», – задумчиво кивнул Шаб-Нигур-Рад, явно не поняв сленгового выражения. «Надо, а то этот змеизадый увидит, зашипит. Только не говори никому, что я так про него сказал». «Ни слова не пророню», – возмутился я, незаметно проверяя, включен ли диктофон. Лишний компромат никогда не помешает. Шаб-Нигур-Рад что-то недовольно проворчал и начал выдыхать клубы черного пара, мгновенно покрывшего оскорбительные слова плотным слоем. Магия демона поработала капитально. Всего через пару секунд от надписи ничего не осталось. Ничего, кроме уродливого бурого красного пятна на великолепном черном ониксе. «Червь и бездна!» – растерянно почесал правый рог полководец. «Теперь он еще сильнее разозлится». «Да уж, Йог-Сатхотху это не понравится. Он очень ревностно следит за сохранностью Каддафа во всем его жутком великолепии. А после заклятия Шаб-Нигур-Рада следы останутся надолго». «Позову слуг», – обеспокоенно защелкал пальцами черный козел лесов. Через миг грянула вспышка, полыхнула легкая молния, и на его зов явился Шкудьюх, один из демонослужителей, ответственный за чистоту помещений. Он укоризненно покачал головами, глядя на беспорядок, и его хвосты метелки начали лупить по стене, вновь возвращая великолепному ониксу прежнюю черноту. «Господин полководец, я и так кручусь, как лярвы вокруг добычи. Неужели даже у вас не хватает разумения не пачкать?» – пробурчал ремонтник, вторым ртом читая заклинание для лучшего блеска. Только четверть иондра назад очищал четвертый коридор в правом крыле. От нижней спирали. Сюда прихожу. Тут то же самое. Эхе-хе. Я смущенно зашаркал ногой, стараясь не смотреть демону-работяге в глаза. Но все-таки рискнул попросить у него помощи с прорехой. Прислужник раздосадованно цокнул языками, но все-таки починил мне штаны коротеньким заклятием. «Перекусить бы тоже неплохо», – раздумчиво проговорил Шаб-Нигур-Рад, снова щелкая пальцами. «Наш полководец кушает не так много и часто, как я, но он все-таки архидемон. А это автоматически означает феноменальную прожорливость. И вскоре славный день опять наступит, сожмется снова яростный кулак», – напевал себе под нос Шаб-Нигур-Рад, пристукивая копытом в ожидании трапезы. «И яркий свет пред тьмой тогда отступит, и вновь завьется гордо черный стяг. И пусть враги трепещут перед нами, и пусть союзники боятся нас». «Ваш обед, господин», – прервал его рослый шестирукий демон, держа в каждой ладони по подносу, кроме правой задней. «У него они растут не сверху вниз, как у меня, а спереди, назад, там он держал полотенце, как заказывали». «Прекрасно», – облизнулся Шаб-Нигур-Рад, потирая копытообразные ладони. «Что мне тут...» да как посмели!» «Что там?» – заинтересовался я. Козий бифштекс!» «Как посмел!» – злобно заблеял великий демон с турецким акцентом, Мне, черному козлу лесов, подать козлятину!» Демон-слуга испуганно отшатнулся, едва не роняя подносы, а потом просто топнул ногой и растворился в облаке дыма, бросая обед на пол. Попадаться Шабни Гурату под горячую руку нельзя, растопчет. Лучше уж сбежать. Он не запоминает всякую безымянную шелупонь, так что мстить не будет. Но с их стороны это было реально неосторожно. Не то чтобы Шабни Гурат испытывал какие-то теплые чувства по отношению к дальней родне. Он без зазрения совести жрет и коз, и даже себе подобных козлодемонов, если поймал сам. А вот если ему подают их на тарелочке, воспринимает как личное оскорбление и люто бесится. Он вообще ужасно мнительный. «Уничтожить! Немедленно эту мерзость!» – бешено заорал Шабни Гурат, стараясь не смотреть на еще дымящиеся бифштексы. «Сделаем!» – зачавкал я.